Глава 13. Кинулась в атаку, при этом видя, каким довольством и предвкушением зажглись глаза Богдана. Удалось спровоцировать. Ничего-ничего, сейчас один глаз точно хорошо украсится. И на какое-то время вообще никак на мир смотреть не сможет. Мой прекрасный полет фурии со шваброй был прерван крайне неожиданно. Сбил с курса меня Марк. Перехватил за талию и рывком усадил себе на колени. «Рита, успокойся, спокойно, спокойно». Вот вроде Марк не такой качок, как Богдан. А хватка крепчайшая. Не вырваться. «Дыши глубже, Рита. Все нормально. Он специально тебя провоцирует. Не надо так поддаваться», — говорит мне Марк прямо на ухо, а затем поворачивается к брату. «Красиво тебе может сделать жена или собственная домработница. Рита занята». Последнее слово Марк выделил особенно. Вообще говорит весьма холодным тоном. «Рита, иди работай». Хватка ослабла, встаю. Богдан ухмыляется, но ничего не говорит. Быстро ухожу. Ну и денек. Один зажимал у стены, у другого на коленях сидела. Работа становится слишком нервной. Убираться ушла как можно дальше, чтобы, даже если захотят, все равно не нашли. Меня аж трясет. Больше всего, конечно, бесит Богдан. Вершитель судеб. Словно купил для брата игрушку. Ну и Марк тоже хорош. Побежал братику, нажаловался, что ему какая-то уборщица отказала. Во всяком случае, я себе это примерно так представляю. Знал Марк или не знал, что потом предпринял брат? Это уже другой вопрос. Неистово, злобно убираюсь. Успокоилась немного только тогда, когда услышал отдаленный хлопок двери. Уже через минуту меня нашел Марк. Постучал в дверь ванной. «Рита, выходи». «Я занята». «Пожалуйста». Неохотно открываю дверь и выглядываю. «Что?» «Отдохни немного. Пойдем поговорим, чай попьем». «Не хочется». Марк оперся плечом на стену возле приоткрытой мной двери. «Ты сильно расстроена из-за Богдана?» «Хочется сказать все, что думаю. Но если скажу, могу вылететь с работы и разругать братьев, если Марк действительно ничего не знал. Нужно ли мне это? Зарплата тут хорошая, условия труда приемлемые. Марк привыкла. Но это все хорошо, только если Богдана больше не видеть. Почему он такой злой?» «Он обычно не такой, в последние пару лет характер стал меняться. Женой еще не все ладно. Он не рассказывает, но я знаю, что они часто ссорятся. Не обращай на него внимания. Мы с ним по работе часто пересекаемся, но в личном пространстве нет». Выхожу из ванной. «Все равно непонятно, как вы можете быть настолько разными по характеру?» «Мне самому трудно об этом судить. Давай обсудим этот вопрос за чаем». Марк фыркнул, взял меня под локоток и повел на кухню. Уже будучи на кухне, отметила неожиданно, что все тарелки со стола убраны в мойку. Не отмыты, но стол чист, весь мусор убран. Инициатива с тарелками явно не Марку принадлежит. Его бытовые привычки я знаю. «В принципе, мы, конечно, с Богданом действительно изначально по характеру разные». «За чаем с печеньками», — начал говорить Марк. «Я спокойнее, более усидчивый интроверт, по сути, а он...» «Не уродился». Не смогла я удержаться от ядовитой реплики, отхлебнув чай. «Спорим, в детстве он был плохим мальчиком и двоечником?» «Он не был двоечником», — Марк улыбнулся. «Учился достойно. Во всяком случае, всегда успевал все вытянуть». «То есть в остальном я отгадала?» «Да, он с детства предпочитал много времени проводить на улице. Порой связывался с плохими компаниями. Много пил, гулял. При любой возможности закатывал дом вечеринки». «Как же в такой культурной семье такое допустили?» – ехидно спрашиваю я. «Знаешь, я думаю, все же дело в характере. Он никогда и никому не позволял собой руководить. Делал все по-своему, как считал нужным. Пусть это было неправильно или плохо. И знаешь, в этом я ему очень завидую. Его независимости, свободе, несгибаемости. Он неплохой, вполне себе уродился. Раньше он был очень веселым, общительным, душой компании. Вы с ним, кстати, во многом похожи по характеру». «Ни капельки», — заверила я. «Марк меня не переубедил. Богдан тот еще говнюк». Мой начальник хмыкнул, но спорить не стал. «Не пришелся по душе. А вот ты Богдану понравилась. Будь это не так, он бы тебя просто не замечал, а так... На кухне, когда ты была, он глаз тебя не сводил. Я видел, что ему не имется тебя подергать за косички». «Детский сад, сколько ему лет? Насколько он тебя старше?» «На 5 лет. Ему 34. «Дети есть? Давно в браке?» Марк улыбнулся. «Почему тебя это интересует? Да просто любопытно. Пока понять не могу, чем он для тебя хороший. Какие у него заслуги? Ну, например, он мастер спорта по тхэквондо. Отлично ведет бизнес. Всегда добивается поставленных целей. Этого мало, чтобы его ценить и уважать. Даже не знаю. Меня все равно что-то не тянет. Ты так говоришь, словно его рекламируешь. Зачем? Он близкий мне человек. Я не хочу, чтобы ты думала о нем совсем уж плохо. Да какая разница, что я о нем думаю? Я вообще про него забыть надеюсь. Марк улыбнулся и больше ничего не стал говорить. Через час собрался и уехал на работу, а я осталась наводить чистоту и порядок. Отмыла, наконец, все окна в компании робота Стаси. Приготовила ужин и взялась разбирать шкафы. И вот это оказалось непростой работой. Туда свалено все, что ни попадя. Шкафов в квартире немало, так что это мне надолго тут работы. Начальник вернулся тогда, когда я уже собиралась уходить. Взглянул на меня и предложил вместе поужинать. Даже не предложил, а попросил. Мне не трудно, тем более на ужин я свои любимые котлеты приготовила. А планов на вечер особых нет. Посидели, поболтали. И пока я мыла посуду, Марк ушел в виртуальный шахматный мир. «Марк? Марк?» «Да, Рита». Шеф вытаскивает из уха наушник. «Не очень отвлекаю». «Нет, что ты хотела?» «Помнишь, я тебя на коньках кататься научила?» «Да, и что?» «Не мог бы ты оказать мне ответную услугу?» «Да, конечно, что ты хочешь?» «Научи меня играть в шахматы». Брови Марка взлетели высоко вверх. «Ты хочешь научиться играть?» Спросил он в крайнем изумлении. «Да, что? Думаешь, я такая глупая, что не смогу научиться?» Обиженно спросила я. «Нет, что ты, просто не думал, что тебе будет это интересно. Давай, конечно, сейчас принесу шахматы». Марк ушел за шахматами, а я пошла заваривать нам свежий чай. Почему бы не скоротать вечер в приятной компании за игрой? Я, конечно, умею играть, но давно этого не делала. Пусть лучше Марк думает, что вообще не умеет. Тогда не опозорюсь в игре с ним. Наоборот, будет думать, как легко и быстро я все схватываю. Марк возвращается с шахматной доской и небольшой коробкой. «Извини, забыл сразу отдать. Это тебе от Богдана новый телефон. Он просил передать». С любопытством взглянула на коробку и замерла. Бренд телефона уже говорит о его дороговизне. «А у меня телефон попроще и подешевле был, еще и старый. Как-то неравноценно». «Это еще как компенсация за моральный вред». «Тогда какая-то скромная компенсация», — весело фыркнула я. Жадные пальчики тут же потянулись скрывать запечатанную коробку. «Давай ты телефон посмотришь позже, сначала урок». «Важно и серьезно», — попросил Марк. «О, как он быстро в роль преподавателя вошел». «Да-да, конечно, Марк Альбертович», — покивала я шутливо серьезно. «Ты узнал мое отчество?» Марк поморщился. «Ага, от Богдана Альбертовича». «Ясно». Марк открывает шахматы. «Ого! Это же те шахматы, которые ты сегодня купил. Не жалко? Богдан говорил, что ты не любишь». «Иногда. Я с удовольствием делаю исключение. Просто он об этом не в курсе. Итак?» Слушаю про фигуры, как надо ходить. Марк быстро увлекся, начав рассказывать историю шахмат. Пью чай, слушаю, довольно жмурюсь. Хорошо так, спокойно, уютно. Марк такой красивый и умный. «Ладно, давай сегодня хотя бы попробуем поиграть», — произнес Марк, выставляя фигуры на доску. Причем мне, не спрашивая, выбрал белые. «Какой властный мужчина!» «Хе-хе», —